А ведь отчего было не попробовать? Кусок от него не отвалится. Мало ли, все на свете бывает. Отчего ж не сходить, родную жену не успокоить? Наутро она опять приступила к Митьке с тем же. Он весело отмахнулся от нее, фыркая и полощась у рукомойника. Но Анюта, проворно собирая завтракать, твердо стояла на своем. Примостившись у края стола, бабка Илюта старательно перетирала беззубыми деснами вареную картошку и согласно кивала Анюте, маленькой высохшей головой, сильно поредевшими, но всегда аккуратно причесанными волосами. «Сходите, сходите!» — поддакивала она, пришамкивая, моргая на внука под слеповатыми глазами. «Раз просит баба у ваш, унучек!» «Да вы что!» — не выдержал Митька, резко отталкивая от себя миску с картошкой на середину стола. Илюта часто-часто заморгала, точно собираясь заплакать. Морщилась, отчего ее маленькое личико совсем съежилось. Сговорились, совсем из ума выжили. Собрались, старый, да... «Митенька, голубчик, не ругайся. Сходили бы, да и все», — перешла на грудные ноты Анюта, справедливо уловив в гневе мужа существенную уступку. «Анна, ты же комсомолка была, а поддаешься всякой чертовщине». «Ну, была», — не дала ему окончить Анюта. «Была комсомолкой, а теперь я баба, сына хочу. От тебя же, проклятого, сына хочу. Анна, хватит, слышишь?» «Слышу. Так-то ты жену уважаешь. Как гонялся следом, всего на свете наобещал, а тут свое же просишь. И то, Митенька». Снова переменила она голос, заметив, что у него от бешенства начинает подергиваться щека вследствие контузии. «Митенька, голубчик, ладно?» Она торопливо подошла, прижалась к нему большим сильным своим телом, чуть заискивающе заглядывая ему в глаза и сразу обезоруживая и покоряя. «Как хочешь, Митенька, не пойдем, не надо. Все узнают, засмеют. На глаза людям не покажешься. Да и далеко к черту, выдумали же. Не скажешь никому, так и не узнают». Бабка Илюта с низким поклоном перекрестилась на угол, на темную продолговатую доску. «Людям твои дела нечего знать. Болтуну одна цена. Раз сказал, значит, дурак. У кого слове удержу нет, от того доброго дела не дождешься». «Митенька, чего уж далеко-то для молодых-то? Каких-нибудь верст 15, продолжала ластиться Анюта. «Я бутылочку первака припасла. Крепкий страсть. Попробовала спичкой, чуть не под потолок полыхнула. Погреться будет чем». «Так это что же, одна бутылка?» — спросил Митька с веселой насмешкой в глазах. «А сколько тебе?» «Господи!» — заволновалась Анюта. «Хоть две, хоть три достану, Митенька, я...» «Значит, на чертов курган?» — переспросил Митька, щуря свои зеленые хитрющие глаза. «Так все говорят, Митенька, все!» «И потом, праздник-то какой получится?» — заволновалась Анюта. «Митенька!» Привлеченный ее изменившимся голосом, Митька поднял голову. Незнакомые, ждущие, насмешливые глаза Анюты смело встретили его взгляд. В груди затеплилась, потекла по телу дурманящая истома. «А чертова баба!» — сладко стиснул он губы. «Митенька!» «Ладно!» — остановил он. «Троица-то еще не подоспела. Меня вон прицепчик ждет. Отложим праздник-то. Тоже прискакал, видать, успел. Завел зазнобу, кивнул он в сторону окна, где, сидя на бревне, не спеша курил Егор Дерюгин. Прихватив узелок с обедом, предусмотрительно собранный Анютой, Митька с порога оглянулся на Анюту, в один момент сверкнул заискрившимися глазами, неожиданной хрипотцой рассмеялся и, помедлив еще одно мгновение, хлопнул дверью.